Правило 33. Не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, не будьте занудой, не перевоспитывайте других людей. Что жизнь, наш крик больной, надеялись, в венках из роз мы робким шагом вниз, пойдем во мрак, мы горды правдой ставши, над смелостью своей веселились. Это отрывок из сонета Руперта Брука «Холм». Сколько людей, столько мнений. Но я в нем вижу рассказ о дружбе между двумя влюбленными, между двумя друзьями. И это имеет непосредственное отношение к этому правилу, а также к обещаниям помочь и поверить. Оставаться верным своим обещаниям, уходить в небытие с терновым венком на челе, гордым, непокоренным, зная, что вы поступили верно, не бросив ваших друзей в беде, значит быть верным. Возможно, это несовременно. Честь, лояльность, доверие, гордость, поддержка, преданность, надежность, сила, постоянство. Но совсем неплохо обладать всем этим. Мы живем в сумасшедшее время, и держать свое слово, быть надежным, ответственным, пунктуальным, значит быть достойным человеком. Это правильно. Не отчаивайтесь, не будьте занудой, не перевоспитывайте других людей. Иметь свои собственные ценности и придерживаться их – это хорошо. Пытаться заставить кого-то поступать так же, как вы – это плохо. Нет, это не относится ко мне, ведь я только предлагаю вам информацию, а не воспитываю вас. Примите вы эту информацию или нет, полностью зависит от вас. Вечные ценности никогда не выйдут из моды, хотя, возможно, они никогда и не были в моде.